Глава 17. О жестокости и милосердии, и лучше ли быть жестоким, чем любимым государем? Самое драгоценнейшее сокровище, которое доверено государю, — это жизнь его подданных. Его долг дает ему власть приговорить преступника к смерти, либо помиловать его. Благой государь сам признает эту власть над жизнью своих подданных за самую тяжелую ношу. Он знает, что те, кого он осуждает на смерть, такие же люди, как и он сам. Он, подобно человеку, который позволяет отнять у себя неизлечимый больной член, знает, что это необходимо сделать, дабы сохранить все остальное здоровым, невзирая на то, что все части тела ему одинаково дороги. Макиавелли почитает эти столь важные для государя вещи за ничто. Жизнь человеческая у него ничего не значит, и корыстолюбие, которому он поклоняется как Богу, подавляет у него все остальные чувства. Он предпочитает бесчеловечность милосердию. Он тем, кто восходит на престол больше, чем остальным людям, советует быть бесчеловечными. Многие палачи, которые возвели героев Макиавелли на царство, ревностнее всего их поддерживают. Такие слуги для Цезаря Борджиа являлись защитой от возмездия за те злодеяния, которые он совершил. Макиавелли приводит стихи Вергилия, которые он влагает в уста Дидоне, вовсе не к месту. Вергилий заставляет говорить Дидону то, что иной поэт в сходных обстоятельствах заставляет говорить и Акасту в Эдипе. Не вынеся разлуки с Энеем, карфагенская царица Дидона кончила жизнь самоубийством. Изречения этих героев вполне соответствуют их характеру, однако ни Дидону, ни Акасту не стоит приводить в пример в той книге, которая повествует об управлении, но следует говорить о людях искусных и добродетельных. И Акаста, царица Фив, мать Эдипа, убившего своего отца и ставшего мужем своей матери. Этот сюжет лег в основу трагедии Софокла «Эдип тиран». Этот министр больше всего хвалит строгость по отношению к солдатам. Противопоставляя кротость Сципиона суровости Ганнибала, он предпочитает карфагенянина римлянину, заключая из этого, что жестокость является основанием порядка и воинской дисциплины. Я согласен с тем, что в армии без строгости никакого порядка нельзя соблюсти, ибо как еще можно распутных, диких, злобных, боязливых и безрассудных тварей содержать в послушании порядки, если их не удерживать страхом наказания? Единственное, чего я хочу потребовать от Макиавелли в этих делах, так это умеренности. Если кротость располагает добронравного мужа к благости, то не меньше этого побуждает премудрость к кротости, и он в этом случае подобен искусному кормчему, который приводит в порядок корабль не ранее того, как он ему понадобится. В некоторых случаях требуется быть строгим, однако не стоит никогда быть жестоким, и я предпочитаю, чтобы солдаты во время сражения любили государя, а не боялись его. Макиавелли неистощим в своих фантазиях, и я приступаю теперь к наивреднейшему из его положений. Государь, говорит он, при страхе подданных своих более удачлив в войне, нежели при их любви, поскольку многие из людей склонны к неблагодарности, измене, притворству, подлым делам и к скупости. Любовь бессильна перед злостью. Под страхом наказания подданные гораздо лучше будут соблюдать свой долг. Я не опровергаю того, что люди неблагодарны, и не оспариваю также и того, что строгость в определенных случаях бывает полезна. С помощью страха порой можно многое сделать, но я все же утверждаю, что государь, имеющий стремление возбудить страх по отношению к себе, будет властвовать над несчастными рабами. От таких подданных никаких великих дел нельзя ожидать. Все, что делается из страха и неуверенности, всегда несет на себе след своего происхождения. Государь, имеющий дарование возбудить к себе любовь, будет управлять сердцами своих подданных, ибо они сами находят свою собственную пользу в том, что он их господин. Да и в древности можно найти примеры превосходных дел, которые осуществлены были из любви и верности, но я скажу еще, что склонность к возмущениям в наши времена развита гораздо меньше, чем в прежние. Нет ни одной такой державы, где бы государь хотя бы в малом опасался своего народа, кроме Англии. Однако же и здесь король ничего может не бояться, если он сам не будет причиной этих возмущений. Поэтому я заключаю, что жестокий государь, скорее чем милостивый, подвергает себя опасности быть преданным, поскольку бесчеловечность тяжко переносить, и подданные скоро от этого устают. Благость же всегда является достойной любви. Поэтому желательно, чтобы ради блаженства мира все государи были милостивы, однако не следует им также быть сверх меры кроткими, дабы их благость всегда оставалась добродетелью и никогда не была слабостью. Глава 18. Как следует государю хранить данное им слово? Учитель тиранов отваживается защищать притворство, которым государи якобы могут обманывать свет. Это то, что я в первую очередь собираюсь оспорить. Известно, как далеко простирается людское любопытство. Зверь, который все видит, все слышит и склонен преувеличивать все, что ему известно. Если автор, рассуждая здесь о поведении частных лиц, то это он делает ради своего увеселения. Напротив, если он рассматривает характер государей, то это он делает для своей собственной пользы. Государи гораздо больше частных лиц поддаются влиянию различных идей. Они в некотором отношении подобны звездам. Как звезды разглядываются астрономами с помощью различных приборов, так и государи изучаются своими придворными, поэтому им не удается скрыть свои пороки, ведь и солнце не может скрыть своих пятен. Если маска притворства прячет собственную природу государя, то он не может носить ее постоянно, и коли он хотя бы на минуту снимет ее с себя, то уже и этого достаточно, чтобы удовлетворить человеческое любопытство. Таким образом, для государя нет смысла скрывать свои поступки и намерения под маской притворства, ибо никогда человеки не судят по его словам, но всегда согласовывают его речи и действия, и после такого сравнения обман и притворство, как правило, становятся явными. Следовательно, для государя лучше всего оставаться самим собой. Сикст V, Филипп II и Кромвель во всем свете признаны смелыми людьми, которые, однако, никогда не были добродетельными. Сикст V, римский папа с 1585 по 1590 год. Филипп II Август, 1165-1223, французский король из династии Капетингов, успешно проводивший политику централизации. Но как бы ни был государь дерзновенен, и как бы ни соблюдал правила Макиавелли, однако он своим злодеянием никогда не сможет придать характера добродетели. Макиавелли не лучше рассуждает о тех побудительных причинах, которые подвигают государя на обман и коварство. Остроумная, но ложная ссылка на кентавра не может ничего доказать, ибо если кентавр наполовину человек, наполовину конь, то разве из этого следует, что государи должны быть коварны и неукротимы? Поистине, чтобы обучать злодеяниям, скорее следует иметь сильное желание делать это, нежели руководствоваться разумными доводами. Теперь я хочу рассмотреть заключение, которое, на мой взгляд, является абсолютно неверным. Макиавелли говорит, среди прочего, что государю следует иметь свойства льва и лисицы. Свойства льва для обуздания волков, а лисицы для того, чтобы быть коварным. Из этого делается вывод, что государю не обязательно выполнять свои обещания, поскольку среди людей встречаются и львы, и лисицы. Впрочем, если бы кто посмотрел на заблуждение Макиавелли с точки зрения здравого смысла, то тезис флорентийца приобрел бы следующий вид. Жизнь подобна игре, причем бывают честные игроки, но есть и обманщики. Итак, если государь, играющий с последними, не желает быть обманутым, то он должен знать, каким образом осуществляется обман. Не для того, чтобы самому обманывать, но чтобы его не могли обмануть другие. Теперь приступим к другому несправедливому заключению нашего политического наставника. «По елику все люди, — говорит он, — злобны, и каждое мгновение нарушают свои обещания, то и государь не обязан исполнять своего слова». Здесь, во-первых, кроется противоречие, ибо автор вскоре после этого говорит, если человек может притвориться, то он в любое время может обмануть простаков, которые позволяют себя обманывать. Как можно это согласовать? Если все люди злобны, то как среди них отыскать такие простые души, которые можно обмануть? Кроме этого, вовсе несправедливо и то, что свет состоит только из злобных людей. Надо быть действительно непорядочным человеком, чтобы не увидеть того, что во всех странах можно найти много добропорядочных лиц, и что сильнейший среди остальных двор не является ни добрым, ни злым. Таким образом, на чем основывается отвратительное учение, которое основал Макиавелли? Но даже если мы согласимся с ним, что люди злобны по природе, из этого не следует, что мы последуем этому началу. Картуш похищает, разбойничает и убивает. И я из этого делаю заключение, что Картуш злой человек. Однако это не значит, что в своем поведении я должен следовать такому примеру. Если бы, — говаривал Карл Мудрый, — не было в мире ни чести, ни добродетели, то государем их следовало бы ввести. Карл V Мудрый, 1337-1380, французский король с 1364, сумевший восстановить государство после поражения от англичан во время первого периода Столетней войны. Итак, когда автор продемонстрировал необходимость в злодеяниях, он желает склонить к ним своих учеников, убеждая их в том, что знающий науку притворства способен обманывать простодушных. Это означает, что если твой сосед прост, а ты имеешь разум, следовательно, ты должен его обманывать только потому, что он простодушен. Вот заключение, которые учеников Макиавелли возвели на виселицы и колеса. Наставнику в науке управления мало того, что он в ходе своего рассуждения доказал, что злодеяния удобнее осуществлять, чем добрые дела, он старается еще показать и то, сколь многих людей сделала счастливыми недоверчивость. Жаль только, что Цезарь Борджио, как герой Макиавелли, был очень несчастлив, поэтому, видимо, автор о нем и не упоминает. Для доказательства этой мысли ему нужен пример, но где ему взять его, как не из истории злых пап, Нерона и тому подобных деятелей? Он удостоверяет нас, что Александр VI, один из коварнейших и зловреднейших людей, был в свое время счастлив потому, что слабость и легковерие людей знал в совершенстве. Однако я попытаюсь доказать, что нелегковерие людей было причиной того, что предприятия этого папы оказывались удачными. Ссора французского и испанского честолюбия, несогласие и ненависть итальянских дворов и слабость Людовика XII более всего были тому причиной. Поэтому коварство и в политике может принести зло, если слишком на него рассчитывать. В качестве примера возьмем одного великого министра, а именно дона Людовика фон Гаро. Он говорил о кардинале Мазарини, что тот подвержен великому политическому пороку, потому что всегда был обманщиком. Мазарини хотел Фабера посвятить в непристойный заговор, на что маршал Фабер ответствовал ему: «Ваша светлость, позвольте мне не участвовать в обмане герцога Савойского, тем более что выгода от этого невелика. Все знают, что я честный человек, приберегите же мою честность до того, когда она сослужит Отечеству достойную службу». Я не говорю здесь о честности или добродетели, поскольку размышляю только о пользе государей, но подтверждаю, что когда они обманывают, то следует негодной политической науке. Они обманут только один раз, но навсегда лишатся доверия у других монархов. Иногда случается, что государи причины своих поступков обосновывают манифестом, после чего поступают вопреки этому документу. Такого рода дела значительно заметнее для нас, ибо чем скорее последует противоречие, то тем оно приметнее. Римская церковь, во избежание такого рода противоречий, при обсуждении кандидатур тех, кого она причисляет к лику святых, поступает весьма разумно, когда это делает лишь по прошествии 100 лет после их кончины, то есть к тому времени, когда исчезает память об их слабостях. Свидетели их жизни, которые могли бы возразить против этого, уже не существует, и, следовательно, ничто уже не может противоречить их причислению к лику святых. Впрочем, я сам признаю, что, хотя и бывает иногда необходимость нарушить созданные им союзы и договора, однако ему следует отказываться от этого честным образом, уведомляя о своем решении союзников. Следовательно, поступать так надлежит только в крайнем случае, когда этого требует благоденствие народа и чрезвычайная необходимость. Я намерен эту главу заключить еще одним рассуждением. Следует отметить то, что усугубляет это восхваление злодеяний у Макиавелли. Он желает, чтобы неверный государь свою неверность увенчал лицемерием, думая, что подданные будут более тронуты лицемерной добродетелью, нежели огорчены злыми поступками. Много есть таких, которые согласятся с Макиавелли, но я со своей стороны утверждаю, что к заблуждениям человеческого разума следует относиться терпимо, если они не влекут за собой порчу души. И народ скорее возлюбит сомневающегося государя, который является честным человеком, нежели благочестивого, но злобного, который всегда во зло им поступает, ибо не мысли государевы, но действия его делают людей счастливыми. Глава 19. Что следует делать, чтобы не быть презренным и ненавидимым? Неистовство, заставляющее философов выдумывать разные учебные системы, свойственно также и наставникам в политической науке. Макиавелли больше, чем другие, заражен этой язвой. Он стремится доказать, что государь должен быть злым обманщиком. Вот правило его благочестия. Макиавелли сочетает в себе всю злость тех чудовищ, которых победил Геркулес, но он не имеет их силы, и поэтому нет нужды в геркулесовой булаве, чтобы его умертвить, ибо что может быть для государя естественнее и пристойнее правосудия и благочестия? Я не думаю, чтобы это нужно было доказывать различными доводами. Этот учитель сам будет посрамлен, если решится доказывать противоположное. Ибо если он полагает, что государь, уже утвердивший себя на престоле, должен быть свирепым, обманщиком и изменником, то он сам стремится сделать его злонравным, и если государю, желающему вступить на престол, он хочет приписать все эти злодеяния, чтобы с их помощью утвердить свои беззаконные завоевания, то сочинитель дает ему такие советы, которые могут настроить против него всех государей и все республики. Ибо как можно частному лицу иным способом достигнуть престола или захватить власть в какой-либо республике, как не лишением земель царствующего государя? Однако об этом европейские правители даже и слышать не желают. Если бы Макиавелли написал сочинение для воров, то и сей труд не был бы позорнее его государя. Впрочем, я еще должен обратить внимание на некоторые ложные заключения, которые встречаются в данной главе. Макиавелли подтверждает, что государя ненавистным делает то, что он несправедливо завладевает имуществом подданных, либо нарушает целомудрие их жен. Правда, хотя корыстолюбивый, несправедливый, наглый и свирепый государь и бывает ненавистен, однако в любовных делах обстоятельства совсем иные. Ибо пусть Юлий Цезарь, названный в Риме мужем всех жен и женой всех мужей, а также Людовик XIV и польский король Август весьма любили женский пол, однако из-за этого они не были ненавистны своему народу. Цезарь был умерщвлен сторонниками римской свободы, неоднократно вонзившими в его грудь кинжалы не потому, что он был страстный любовник, но потому, что он насильно присвоил себе господство. Может быть, кто-нибудь, подтверждая мнение Макиавелли, возразит мне, что царей изгнали из Рима после того, как было нарушено целомудрие Лукреции. Но я отвечу на это, что не любовь молодого Тарквиния к Лукреции, но насильное принуждение к любви было причиной возмущения римлян. История, рассказанная Титом Ливием, повествует о том, что Секст Тарквиний, сын царя римлян Тарквиния Гордого, изнасиловал Лукрецию, жену Тарквиния Калатина, покончившую жизнь самоубийством. Это послужило причиной народного возмущения и изгнания Тарквиния Гордого из Рима. Этот поступок возбудил в сердце народа возмущение, напомнившее о прежних злодеяниях Тарквиния, и они решили отомстить за все, а не только за Лукрецию. Я не оправдываю поведение некоторых государей в любовных делах, но хочу сказать, что эти поступки не делают государей ненавистными народу. При добронравных государях любовь считается простительной слабостью, если она не сопровождается неправедными действиями. Можно упражняться в любовных делах так, как Людовик XIV, английский король Карл II и польский король Август, но не так, чтобы изнасиловать Лукрецию, убить Попею и извести со света Урию, как Тарквиний, Нерон и Давид. В этом заключается настоящее противоречие. Наставник политиков желает, чтобы государь для защиты от тайных заговоров возбуждал в себе любовь своих подданных. В 17 же главе он говорит, что государю больше надлежит возбуждать в подданных страх, ибо тогда он полагался бы на то, что находится в его власти, с народной же любовью дело обстоит иначе. Итак, какое из этих мнений более справедливо? Он говорит подобно оракулу, словеса которого можно толковать произвольно, однако настоящее изречение оракула, если сказать правду, является речью обманщика. Вообще, я должен заметить еще и то, что заговоры и тайные убийства ныне почти прекратились. С этой стороны государи находятся в безопасности, поскольку это злодеяние очень древнее, и ныне в нем нет необходимости. По крайней мере, подобное гнусное преступление может быть совершено только безродными бродягами. Из числа необычных вещей, связанных с заговорами, Макиавелли высказывает одну заслуживающую внимания мысль, которая, однако, в его устах выглядит зловеще. «Заговорщик, — говорит он, — опасается страха наказания, короли же защищены или величием государства, или достоинством своего величия». Мне кажется, что автору политической науки не свойственно говорить о законах, если он больше привык вести речь о корыстолюбии, свирепости, неограниченной власти и беззаконных завоеваниях. Он уподобляется протестантам, которые используют те же доводы для опровержения папизма, что и паписты для его защиты. Таким образом, Макиавелли дает совет государям, чтобы они стремились приобрести народную любовь и для этого искали расположение и у знати, и у народа. Он справедливо говорит о том, что поступки, могущие возбудить ненависть обоих сословий, необходимо поручать другим, и для этого учредить судей, решающих споры между знатью и народом, примером чему является французское правление. Этот ревностный друг неограниченного господства и законно присвоенной власти восхваляет те привилегии, которыми в его время пользовались члены французского парламента. Имеются в виду французские генеральные штаты, высший орган сословного представительства, существовавший во Франции с XIV столетия. Но я подтверждаю, где можно найти такой образ правления, мудрость которого в наши времена должно поставить в пример. Не порицая других, это следует сказать и об английском государственном строе. Там парламент является судьей между народом и королем, и король имеет власть учреждать благое, противное же ему делать воспрещается. Макиавелли далее пускается в пространное рассуждение, связанное с жизнью римских императоров от Марка Аврелия до обоих Гордианов. Марк Антоний Гордиан, Симпрониан, Роман Африкан. 159-238 римский император, правивший в 238 году. Марк Антоний Гордиан Симпромиан Роман Африкан, Гордиан II, сын Гордиана I, правил вместе с отцом. Он приписывает эти частые перемены той причине, что государство было продажным и что оно покупалось за деньги. Однако это не было единственной причиной, ибо хотя Калигула, Клавдий, Нерон, Гальба, Атон и Вителий имели несчастный конец своей жизни, однако они, так же как Диди и Юлиан, не покупали Рима. Калигула, Гай Цезарь, Германик, 12-41, римский император с 37 года, прославившийся своим произволом. Тиберий Клавдий Друз Германик, 10 до нашей эры, 54 нашей эры, император с 41 года, убит Агриппой, своей женой. Сервий Сульпиций Гальба, 3 до нашей эры, 69 нашей эры, римский император с 68 года, был убит легионерами на Римском форуме. Марк Сальвий Атон, 32-й, 69-й. Римский император в 69-м году правил в течение 3 месяцев после гибели Гальбы, покончил жизнь самоубийством. Авл Вителий, 15-й, 69-й. Римский император, 69-й, одержав победу над Атоном, был вынужден защищаться от сторонников Веспасиана, растерзан римлянами. Наконец, хотя эта продажа государству была по большей части причиной убийства римских императоров, однако подлинная причина возмущений крылась в самом образе правления. Лейб-стража тогдашних императоров, преторианцы, была подобна мамелюкам в Египте, янычарам в Турции и стрельцам в Москве. Хотя Константину и удалось отказать им от службы, однако при всем том, последовавшие за этим несчастья государства не спасли его обладателей от тайных убийств и отравлений. Константин Великий, 280-337, римский император с 306 года, разрешивший исповедовать христианство в Римской империи. Теперь я вижу, что только одни злые императоры умирали лютой смертью. Феодосий же приставился на своем ложе, и Юстиниан благополучно жил 84 года. Феодосий I, 346-395, римский император с 379 года, утвердивший господство ортодоксального христианства. Из этого я заключаю, что ни один злой государь не был счастлив, да и Август не пребывал в покое до тех пор, пока не стал добродетельным. Тиран Коммод, наследник божественного Марка Аврелия, невзирая на то почтение, какое имели люди к его родителю, был умерщвлен. Каракалла из-за своей свирепости не удержался у власти. Александр Север Максимином из Фракии был убит. Фридрих перечисляет императоров конца II – начала III века, когда римское государство потрясла серия переворотов. Но и это также, когда он варварскими поступками обидел всех, был тайно лишен жизни. Макиавелли говорит о том, что причиной была его низкая порода, однако это неверно. Муж, ставший государем из-за своей храбрости, не имеет к своим родителям никакого отношения. Говорить надо о его храбрости, а не его происхождении. Пипин, хотя и был сыном деревенского кузнеца, Диоклетиан, раба и Валентиниан, канатчика, однако при всем том все оказывали им почтение. Гай Аврелий Валерий Диоклетиан, 239-313, римский император с 284 по 305, реформировавший государство в духе бюрократической монархии, доминанта. Валентиниан I, 321-375, римский император, правивший с 364. Сфорца, владевший Миланом, был мужик. Кромвель, подчинивший Англию и потрясший всю Европу, был сыном купца. Великий Магомед, основатель могущественнейшего во всем мире государства, был слугой купца. Само, первый славянский король, был французским купцом. Само, умер в 658-м. Князь, создавший первое государство славян на территории Чехии, Словакии и Моравии. Славный Пиаст, имя которого почитается в Польше, избран был королем тогда, когда он ходил еще в лаптях, и даже через 100 лет был почитаем. Пиаст – легендарный основатель династии польских королей Пиастов, живший около 960 года. Как много генералов, министров и канцлеров, которые вышли из низов. Вся Европа преисполнена такими людьми, однако она при них пребывает в благополучии, ибо все имеют такие должности, которых они заслуживают. Я никак не говорю этого для того, чтобы уменьшить почитание крови Карла Великого и Атаманской Порты, но наоборот, имею основание на то, чтобы чтить и кровь заслуженных героев. При всем не следует упускать из виду и того, что Макиавелли весьма погрешает против истины, думая, что во время Севера его опорой было большое количество солдат. Но история утверждает обратное. Септимий Север, 146-211, римский император со 193 года, сумел на время консолидировать римскую державу. Чем более многочисленна стража, тем больше сил она имеет, и равным образом опасно ласкать ее или ограничивать ее влияние. Нынешних солдат опасаться нет причины, поскольку они разделены на малые отряды, каждый из которых следит за каждым. Турецкие султаны только потому и пребывают в опасности быть удушенными, что они не выполняют этого политического правила. Турки являются рабами султана, султан же является рабом своих янычар. В христианской Европе государь все подвластные ему сословия равно почитает, не делая между ними никакого различия, которое могло бы повредить его безопасности. Пример Севера, представленный Макиавелли для тех, кто желает взойти на престол, настолько же для них вреден, насколько пример Марка Аврелия мог быть для них полезен. Но как можно Севера, Цезаря Борджа и Марка Аврелия ставить в пример по одному и тому же поводу? Это значит... мудрость и чистейшую добродетель смешивать с гнуснейшими злодеяниями. Я в заключение еще раз хочу напомнить о том, что Цезарь Борджа со всеми своими коварными замыслами имел несчастный конец, и что Марк Аврелий, как увенчанный философ, прибыл даже до самой своей кончины благим и добродетельным государем и никаких перемен в своем счастье не испытал.